и его воинов. «Спуститесь на землю, лорд Нельс! Вы окружены!» Морган вытер с лба пот и слизнул кровь с рассеченной губы. Он гневно посмотрел на того, кто заговорил с ним. «Лорд Харли, какое удовольствие видеть вас!» — проворчал рыцарь. «Я слышал, вы победили на вчерашнем турнире. Примите мои поздравления», — громко произнес Лайонел. Ему самому очень хотелось участвовать в турнире. Хотелось забыть об осторожности, бросить вызов всем прибывшим рыцарям. Но теперь для него важнее быстро осуществить задуманное. «Благодарю. Я надеялся встретиться с вами на турнире. Неужели вы побоялись сражаться в Шрусбери?» Лайонел разозлился. Этот негодяй смеется над ним. Как он наклонился в седле, и какая наглая улыбочка появилась на его лице. «Свяжите их. Я приехал сюда не для того, чтобы заниматься пустой болтовней. Нам нужно торопиться». Лайонел резко обернулся. Ему послышалось, что в рядах его воинов раздался смех. Если бы он увидел, кто насмехался над ним, то живо заставил бы его замолчать. Но Лайонел подавил свой гнев и изобразил улыбку. «Нужно быть великодушным, ведь сегодня превосходство на его стороне». Глубокой ночью отряд добрался до лагеря, устроенного в нескольких милях от дороги. Сегодня за сарай и авин Лайонел заранее заплатил владельцу. Трудно найти более подходящее место, чем это, для осуществления задуманного. Эти несколько пойманных цыплят проведут сегодняшнюю ночь в курятнике. В конце концов, все средства хороши, чтобы сравнять счет. Стража, охранявшая лагерь, громко приветствовала возвратившегося господина. Пленных развязали и увели. Моргана отделили от его людей. Правда, худенький паренек, вероятно, его оруженосец, сопротивлялся, как дикая кошка, желая остаться со своим господином. «Не вздумай избить, Естина, а то пожалеешь об этом», — пригрозил Морган. Лайонел удивленно приподнял брови. «Ему не причинят вреда, если он будет слушаться. Ваша забота так трогательна. Неужели у вас с ним такие близкие отношения, что вы даже одну ночь не можете провести в разлуке?» — посмеялся Лайонел. Но тут же торопливо отступил назад. Морган гневно посмотрел на врага. Морган понимал, что его хотят вывести из себя. Как он и подозревал, все загадочные события этого дня были связаны с Лайонелом. «Тебе, вероятно, интересно, зачем я привез вас сюда?» Морган кивнул. Нога болела так сильно, что ему было трудно стоять. Он осмотрелся в сарае, пытаясь найти возможность сбежать. Здесь только один выход, и тот охраняется. У него уже отобрали оружие, а также шлем и кожаный камзол. «Не нужно пытаться сбежать», — заметил Лайонел, верно угадав мысли Моргана. «Когда наступит время, вас всех освободят. Что бы ты там ни думал, но я человек великодушный». «Я и не думаю о тебе. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время и силы на что-то незначительное», — съязвил Морган. Лайонел сжал кулаки, стараясь не потерять хладнокровие. «Сегодня ты останешься здесь, а завтра я отпущу вас всех.